«Такие речи не приведут к добру», — думал снайпер. «Так поминать Пресвятую Деву не приведет к добру. Даже от красных такого не услышишь». «Хулиан убит», — думал лейтенант Берендо. «Лежит мертвый вон там на склоне, в такой день. А этот стоит и ругается, хочет еще худшее несчастье накликать своим богохульством». Тут капитан перестал кричать и повернулся к лейтенанту Берендо. Взгляд у него был еще более странный, чем обычно. «Пако», — сказал он восторженно, — «мы с тобой пойдем туда». «Я не пойду». «Что?» — капитан снова выхватил револьвер. «Терпеть не могу этих грозных вояк», — думал лейтенант Берендо. «Слова не могут сказать, не потрясая оружием. Такой, вероятно, даже в уборной вынимает револьвер и сам себе подает команду». «Ну, если вы приказываете, я пойду, но заявляю протест», — сказал лейтенант Берендо капитану. «Я пойду один», — сказал капитан. «Уж очень тут воняет трусостью». С револьвером в правой руке твердым шагом он стал подниматься по склону. Берендо и снайпер следили за ним. Он шел прямо, не ища прикрытия, и смотрел вперед на скалы, на убитую лошадь и свежевзрыхленную землю у вершины холма. Глухой лежал за лошадью у скалы и следил за капитаном шаг за шагом, одолевавшим подъем. «Только один, — думал он, — только один нам достался. Но, судя по его разговору, это должен быть крупный зверь. Смотри, как он идет, смотри, какая скотина, смотри, как вышагивает по склону. Этот уж будет мой. Этого уж я с собой захвачу. Этот мне будет попутчиком в дороге. Иди, друг, попутчик, иди, иди поскорее, иди прямо сюда, иди, здесь тебя ждут, иди. Шагай веселей, не задерживайся, иди прямо сюда, иди так, как идешь, не останавливайся, не смотри на тех, вот так, хорошо, не смотри вниз, незачем тебе опускать глаза». «Эге, да он с усами. Как это вам понравится? Он носит усы, мой попутчик, и он в чине капитана. Вон у него какие нашивки. Сказал же я, что он крупный зверь, а лицом вылитый англичанин. Он какой? Блондин. Лицо красное, глаза голубые, без кепи, и усы рыжие, глаза голубые. Глаза светло-голубые, и какие-то они странные. Глаза светло-голубые, и как будто смотрят в разные стороны. Еще немножко поближе. Так, довольно. Ну, друг попутчик... «Получай, друг, попутчик!» Он легко нажал на спусковой крючок, и его три раза ударило в плечо. При стрельбе из ручных пулеметов стреноги всегда бывают сильные отдачи. Капитан лежал на склоне лицом вниз. Левая рука подогнулась под тело. Правая с револьвером была выброшена вперед. Снизу, со всех сторон, стреляли по вершине холма. Скорчившись за валуном, думая о том, как ему сейчас придется перебегать открытое пространство под огнем, лейтенант Берендо услышал низкий и сиплый голос глухого, несшийся сверху. «Бандидос!» — кричал голос. «Бандидос! Стреляйте в меня! Бейте в меня!» На вершине холма глухой, припав к своему пулемету, смеялся так, что вся грудь у него болела, так что ему казалось, голова у него вот-вот расколется пополам. «Бандидос!» — радостно закричал он опять. «Бейте в меня, бандидос!» Потом радостно покачал головой. «Ничего, попутчиков у нас много будет», — подумал он. «Он еще и второго офицера постарается уложить. Пусть только тот вылезет из-за валуна. Рано или поздно ему придется оттуда вылезти». Глухой знал, что командовать из-за валуна офицер не сможет, и ждал верного случая уложить его. И тут остальные, кто был на вершине, услышали шум приближающихся самолетов. Эль Сордо его не услышал. Он наводил пулемет на дальний край валуна и думал: «Я буду стрелять в него, когда он побежит, и мне надо приготовиться, иначе я промахнусь. Можно стрелять ему в спину, пока он бежит. Можно забирать немного в сторону и вперед. Или дать ему разбежаться и тогда стрелять, забирая вперед». Тут он почувствовал, что его кто-то трогает за плечо, и оглянулся, и увидел серое, осунувшееся от страха лицо Хоакина, и посмотрел туда, куда он указывал, и увидел три приближающихся самолета. В эту самую минуту лейтенант Берендо выскочил из-за валуна и, пригнув голову, быстро перебирая ногами, помчался по склону наискосок вниз, туда, где под прикрытием скал был установлен пулемет. Эль Сордо, занятый самолетами, не видел, как он побежал. «Помоги мне вытащить его отсюда», — сказал он Хоакину, и мальчик высвободил пулемет, зажатый между лошадью и скалой. Самолеты все приближались. Они летели эшелонированным строем и с каждой секундой становились больше, а шум их все нарастал. «Ложитесь на спину и стреляйте в них», — сказал глухой. «Стреляйте вперед по их лету!» Он все время не спускал с них глаз. «Карбонес! Хейос де пута!» — сказал он скороговоркой. «Игнасио!» — сказал он. «Обопри пулемет на плечи мальчика! А ты, Хоакину, сиди и не шевелись! Ниже пригнись! Еще! Нет, ниже!» Он лежал на спине и целился в самолеты, которые все приближались. «Игнасио, подержи мне треногу!» Ножки треноги свисали с плеча Хоакина, а ствол трясся, потому что мальчик не мог удержать дрожи, слушая нарастающий гул. Лежа на животе, подняв только голову, чтобы следить за приближением самолетов, Игнасио собрал все три ножки вместе и попытался придать устойчивость пулемету. «Наклонись больше!» — сказал он Хоакину. «Вперед наклонись!» «Пассионария говорит, лучше умереть стоя!» — мысленно повторил Хоакин, а гул все нарастал. Вдруг он перебил себя. «Святая Мария, благодатная Дева, Господь с тобой! Благословенна ты в женах! Благословен плод чрева твоего, Иисус! Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас, грешных, ныне и в час наш смертный! Аминь!» «Святая Мария, Матерь Божья!» — начал он снова, и вдруг осекся, потому что гул перешел уже в оглушительный рев, и, торопясь, стал нанизывать слова покаянной молитвы. «О, Господи, прости, что я оскорблял Тебя в невежестве своем!» Тут у самого его уха загремело, и раскалившийся ствол обжег ему плечо. Потом опять загремело, очередь совсем оглушила его. Игнасио изо всех сил давил на треногу, ствол сжег ему спину все сильнее. Теперь все кругом грохотало и ревело, и он не мог припомнить остальных слов покаянной молитвы. Он помнил только, В час наш смертный, аминь. В час наш смертный, аминь. В час наш смертный, аминь. Остальные все стреляли. Ныне и в час наш смертный, аминь. Потом за грохотом пулемета послышался свист, от которого воздух рассекло надвое, и в красно-черном реве земля под ним закачалась, а потом вздыбилась и ударила его в лицо, а потом комья глины и каменные обломки посыпались со всех сторон, и Игнасио лежал на нем, и пулемет лежал на нем. Но он не был мертв, потому что свист послышался опять, и земля опять закачалась от рева. Потом свист послышался еще раз, и земля ушла из-под его тела, и одна сторона холма взлетела на воздух, а потом медленно стала падать и накрыла их. Три раза самолеты возвращались и бомбили вершину холма, но никто на вершине уже не знал этого. Потом они обстреляли вершину из пулеметов и улетели. Когда они в последний раз пикировали на холм, головной самолет сделал поворот через крыло, и оба других сделали то же. И, перестроившись клином, все три самолета скрылись в небе в направлении на Сеговию. Держа вершину под непрерывным огнем, лейтенант Берендо направил патруль в одной из воронок, вырытых бомбами, откуда удобно было забросать вершину гранатами. Он не желал рисковать. Вдруг кто-нибудь жив и дожидается их в этом хаосе наверху. И он сам бросил четыре гранаты в нагромождение лошадиных трупов, камней и обломков и взрытой, пахнущей динамитом земли, и только тогда вылез из воронки и пошел взглянуть. Все были мертвы на вершине холма, кроме мальчика Хоакина, который лежал без сознания под телом Игнасио, придавившим его сверху. У мальчика Хоакина кровь лила из носа и ушей. Он ничего не знал и ничего не чувствовал с той минуты, когда вдруг все кругом загрохотало, и разрыв бомбы совсем рядом отнял у него дыхание, и лейтенант Берендо осенил себя крестом и потом застрелил его, приставив револьвер к затылку так же быстро и бережно, если такое резкое движение может быть бережным, как глухой застрелил лошадь. Лейтенант Берендо стоял на вершине и глядел вниз на склон, усеянный телами своих. Потом поднял глаза и посмотрел вдаль, туда, где они скакали за глухим, прежде чем тот укрылся на этом холме. Он отметил в своей памяти всю картину боя и потом приказал привести наверх лошадей убитых кавалеристов и тела привязать поперек седла так, чтобы можно было доставить их в Лагранху. «Этого тоже взять», — сказал он. «Вот этого с пулеметом в руках. Вероятно, он и есть глухой. Он самый старший, и это он стрелял из пулемета. Отрубить ему голову и завернуть в пончо». Он с минуту подумал. «Да, пожалуй, стоит захватить все головы. И внизу, и там, где мы на них напали, тоже. Винтовки и револьверы собрать, пулемет приторочить к седлу». Потом он пошел к телу лейтенанта, убитого при первой попытке атаки. Он посмотрел на него, но не притронулся. «Какая нехорошая вещь война!» — сказал он себе. Потом он снова осенил себя крестом и, спускаясь с холма, прочитал по дороге пять «Отче наш» и пять «Богородиц», за упокой души убитого товарища.